Филимон. Имя Филимон означает «любящий», «целуемый» или «целующий». И в Новом Завете встречается один только раз в послании апостола Павла, какое было написано к этому человеку. Из этого коротенького послания, в греческом тексте всего 335 слов, берем некоторые сведения об этом человеке. Он был из жителей города Колоссы во Фригии и из числа обращенных ко Христу апостолом Павлом, о чем можно быть уверенными на основании маленькой апостольской заметки. «Не говорю тебе о том, что ты и сам собою мне должен». Допустимо, однако, что апостол Павел где-то и как-то спас его жизнь от смерти. Филимон мог обратиться ко Христу во время пребывания и служения апостола Павла в Ефесе, о чем написано, что все жители Асии слышали проповедь о Господе, как иудеи, так и еллины. Деяния апостолов 19:10. От Колосс до Ефеса около 200 километров. Филимон был женат. Его жена называлась Апфия, «Страющаяся», и апостол назвал ее сестрой возлюбленной. Следовательно, она была тоже верующей во Христа. Предполагают, что упомянутый в этом послании Архип был их сыном и руководителем церкви в Колоссах, 4:17, когда Епафрас находился в Риме и оказался в тюрьме вместе с апостолом Павлом. Этого Архипа апостол Павел назвал сподвижником, то есть человеком, совершающим важные служения, связанные с опасностью для его жизни. Филимон и Апфия имели домашнюю церковь, то есть при их доме содержалась группа верующих, которые собирались вместе для богослужений. Были ли это их дети и многочисленная прислуга, рабы и рабыни, или же их соседи? Это не так важно, как важно то, что в их доме прославлялось имя Божье. Они были очень гостеприимны и благодетельны, что отметил апостол Павел своими словами. «Благодарю Бога моего, всегда вспоминая о тебе в молитвах моих, слыша о твоей любви и вере, которую имеешь к Господу Иисусу и ко всем святым. Ибо мы имеем великую радость и утешение в любви твоей, потому что тобою, брат, успокоены сердца святых». Они были состоятельными людьми, на что указывают такие факты, как домашняя церковь, успокоенные сердца святых и личная просьба апостола. «А вместе с тем приготовь для меня и помещение, ибо надеюсь, что по молитвам вашим я буду дарован вам». Но в жизни бывают неожиданности. У Филимона был раб по имени Анисим, что значит «пригодный», «полезный», который не оправдал ни своего имени, ни оказанного ему доверия. При удобном случае он обокрал своего господина и бежал в Рим, где надеялся прожить более беспечно среди многих отпущенных на свободу и беглых рабов. В большие города, как правило, стекаются всякие подонки общества. Но в Риме Анисиму не повезло. Его арестовали, возможно, за другое какое преступление. И он оказался в тюрьме, где находился апостол Павел. Общение с великим апостолом так подействовало на беглого раба, что он обратился ко Христу. А это произвело коренную перемену в жизни и действиях обращенного. Апостол Павел был проповедником не словесного покаяния, а полного внутреннего переворота в человеке. Он как бы повторял слова Иоанна Крестителя: «Сотворите же достойный плод покаяния». «Если ты воистину покаялся, то покажи, что ты не только сожалеешь о сделанном тобой зле, но стараешься по мере возможности исправить или возместить то зло, какое кому-то причинил». Вероятно, Анисим, подобно Захею, придя к истинному покаянию, пожелал возместить причиненную Филимону обиду, если не вчетверо, то хотя бы в некоторой мере. Но как это сделать? Апостол Павел был истинным пастырем не только сотен душ, но и в каждой душе в отдельности. Он поддержал добрые намерения Анисима и как только представилась возможность, отправил его вместе с Тихиком в Колоссы. 4.7.8. Тихик, вероятно, был римским гражданином, и при нем Анисим мог безопасно совершить длинный путь, частью по морю, а частью по суше, из Рима в Малую Азию. Путей было несколько, и какой они избрали, нам неведомо. Тихику было поручено доставить одно послание в Колоссы, а другое в Лаодикию, Колоссянам 4, 7, 9 и 16. А Анисиму апостол написал специальное послание к Филимону, в котором апостол отметил хорошие качества этого человека, на какие только что обращали внимание, и перед которым апостол выступил в качестве ходатая за Анисима. Вот некоторые особенности этого ходатайства. «Прошу тебя о сыне моем Анисиме, которого я родил в узах моих». Какая нежность! Апостол называет своим сыном беглого раба и преступника. Но указывая его настоящее положение перед Богом и перед апостолом, апостол припоминает его прошлое. «Он был некогда негоден для тебя, а теперь годен и тебе, и мне». Какая перемена! Анисим, которого апостол Павел назвал своим сыном, которого родил в узах, раньше жил в Колоссах, обокрал Филимона, бежал в Рим, попал в тюрьму, и там встретился с апостолом, который родил его благовествованием, 1 Коринфянам 4:15, сделал новым человеком, о котором апостол написал Филимону. «Я хотел при себе удержать его, дабы он вместо тебя послужил мне в узах за благовествование. Но без твоего согласия ничего не хотел сделать». Как бы повторяя мысль псалмопевца, и гнев человеческий обратится во славу тебе, то есть во славу Божью, апостол Павел написал Филимону: «Ибо, может быть, он для того на время отлучился, чтобы принять его навсегда, не как уже раба, но выше раба, брата возлюбленного, особенно мне, а тем больше тебе, и по плоти, и в Господе». Если происходившее в доме Филимона богослужение не произвели должного внимания на Анисима, то переживания в Риме и потом встреча с апостолом Павлом совершили в нем такую перемену, что апостол Павел называет его братом в Господе и просит о нем Филимона: «Итак, если ты имеешь общение со мною, то прими его как меня». А как с прошлым? Украденное Анисим растратил. Апостол пишет Филимону: «Если же он чем обидел тебя или должен, то считай это на мне. Я, Павел, написал моей рукою, я заплачу». Это уже божеская любовь. Апостол позаботился о полной безопасности и спокойствии для Анисима. Последняя просьба особенно трогательна и широка. «Так, брат, дай мне воспользоваться от тебя в Господе, успокой мое сердце. Надеясь на послушание твое, я написал к тебе, зная, что ты сделаешь и более, нежели говорю». Принятие Анисима в дом Филимона было успокоением для сердца великого апостола, который надеялся еще чего-то большего. Возможно, не только прощение и принятие в дом, но и дарование свободы и принятие в число своих сотрудников. У нас нет достоверных сведений о дальнейшей жизни как Филимона, так и Анисима. Но можем быть уверенными, что ко времени прибытия апостола Павла в Колоссы Анисим занимал хорошее место в доме Филимона. Церковные предания говорят, что Филимон и Апфия были замучены в Эфесе во время гонения при Нероне. Об Анисиме же, как в послании Игнатия к Ефесянам 1.1.5, так и в церковной истории Евсевия 3.36.5 говорится, что он был пастором или епископом церкви Ефесе, а в апостольских постановлениях 7.46 говорится, что он был епископом церкви в Борея в Македонии. В одной из древних рукописей послания к Филимону имеется приписка, что блаженный Анисим был замучен в городе Риме, когда префектом этого города был некий Тертул. Послание к Филимону является доказательством апостольской любви к падшему и обратившемуся, а для нас поучением не терять надежды на обращение и покаяющихся некоторое время Евангелию. Аминь.